Глава вторая. После чего проследовали к автобусу. Там обнаружили, что сенсы и технические сотрудники мертвы. Один из спецназовцев был в тяжелом состоянии. Он открыл дверь автобуса, заподозрив неладное, и получил дозу. Не имея костюмов химической защиты и противогазов, мы... Достаточно. Ветрова, столько детского лепета я обычно за целую неделю не слышу. И ты называешь это докладом? Лина стояла на печально знаменитом ковре Мюллера и стоически выдерживала разнос от настоятельницы. Впрочем, не имея зрителей, та не особо усердствовала, песоча любимую воспитанницу, скорее из ритуальных соображений. «Так точно? Это был устный отчет о…» «О чем же? О неудачной прогулке младшей группы пациенток лечебного учреждения для умственно неполноценных детей?» «Никак нет», – нехотя ответила Лина, прекрасно понимая, что сейчас услышит. «Да что ты говоришь? Нет? А вот факты говорят как раз обратное. Мне даже не хочется рассматривать их по порядку. Вряд ли ты в состоянии понять, что такое порядок. Ты из тех людей, что умудряются упасть в грязную лужу посреди Сахары или умереть от жажды посреди озера. Из всего твоего лепета я так и не поняла, почему вы не доложили о пробое немедленно. Но клещ... Он хороший рыцарь, но есть большое «но». Он взорвался. И ты это прекрасно видела. Даже с точки зрения обычной логики, не считая инструкций, о таком необходимо сообщать немедленно. Или тебя так манило в эту набитую проститутками гостиницу, что ты позабыла обо всем на свете? Но я хотела. А почему не сделала? Клещ сказал. Детский лепет. Ты имела полное право под угрозой оружия заставить его связаться с монастырем. У тебя для этого было 11 подчиненных. Вывод прост. Как командир, ты показала свою полную несостоятельность. Я... Ладно, хватит. Итог прост. Одна воспитанница погибла, трое тяжело ранены. Кроме того, уничтожена группа сенсов и техников, покалечено несколько гражданских и пострадала гостиница. И все это с огромной помпой, прямо таки блокбастер. Журналисты обеспечены работой на месяц вперед. Блестящая операция. Ее стоит внести в учебники как яркий пример того, как не следует поступать. Ветрова, я в тебе почти разочарована. Неужели ты ни на что не способна, кроме тупой беготни по тайге? Настоятельница перестала ходить из угла в угол, обогнула стол, присела, кивнула воспитаннице. Лина привычно раскрыла огромный стенной шкаф, вытащила стул, устроилась напротив Мюллера. Та достала пачку сигарет, прикурила от массивной зажигалки, задумчиво произнесла: «Табак – яд, но как же приятен этот яд!» «Алина, запомни хорошенько, если увижу тебя с сигаретой, убью!» «Хорошо», – кивнула Лина. «Как забеременею, так сразу и закурю. Терять мне будет уже нечего». Усмехнувшись, настоятельница задумчиво произнесла: «Ты ничего подозрительного на этой операции не видела?» «Видела». «Что?» «Там все было подозрительным, с самого начала. Нас бросили на гражданскую операцию, да еще и сходу. Никакой подготовки, только чудом никто не пострадал при штурме здания. Нагнали целую группу сенсов, явно не профессионалов и не сплоченных. Толку от них было мало. Нормальная команда погасила бы террористов без нашего вмешательства, а уж потом и вовсе чудеса пошли. Сами понимаете, этот пробой произошел с одной целью – нашу группу хотели уничтожить. Если бы клещ замешкался, связываясь с руководством, мы бы попали под удар. Кто-то открыл на миг окошко и забросил активированную жижу. Судя по калибру, она бы накрыла все в радиусе сотни метров. Да еще шестой этаж. Даже на обрубках ног не убежишь, мы бы все там остались. При упоминании обрубков ног настоятельница поморщилась, отложила сигарету и поинтересовалась: «Что говорят девочки?» «В смысле?» «Алина, не включай дуру. Я вовсе не прошу тебя стучать на подруг. Вообще, каково настроение после операции?» Пожав плечами, Лина спокойно произнесла: «Никто не радуется. Маринку жалко. Глупо погибла. И непонятности всех достали. Выпуск закончил практику, но никого по местам так и не отправили. Со мной это еще может быть объяснимо, но ведь другие закончили обучение и не нуждались в лечении и реабилитации. Что они здесь делают? К чему нас бросили против гражданских? Это вообще дико. даже для обычного спецназа, а уж для нас. И как объяснить то, что группу едва не уничтожили? Если событиям в гостинице еще можно найти хоть какое-то объяснение, то по остальному... Полный бред. Ведь выходит, что техников и сенсов убили люди. Наши враги не применяют гранаты с нервно-паралитическим газом. Да и появление подобных созданий вблизи автобуса не прошло бы незамеченным. Подобные мысли крутятся в головах всех участниц операции. «Да это мне понятно. Я же спрашивала только про настроение». Главным образом, огромное недоумение. Сделав паузу, Лина уточнила. «Сами понимаете». Откинувшись на спинку стула, настоятельница задумчиво уставилась поверх головы воспитанницы. Лина замолчала, не мешая раздумьям женщины. Даже дыхание затаило. Она явственно почувствовала, что сейчас услышит нечто, что в очередной раз пошатнет устои ее мировоззрения. Но, увы, в глазах настоятельницы зажглось стандартно холодное выражение. Она явно передумала, причем в последний момент. Ее слова еще более уверили Лину в этом предположении. «Как твое самочувствие?» С трудом скрывая разочарование, девушка четко ответила. «Отлично. Запястья как? Разработались?» «С правым нормально. На левом мизинице и безымянные без конца затекают. Но это пройдет». «Программа реабилитации подошла к концу. С этого момента я признаю тебя условно боеспособной, так что можешь принимать участие в работе Ордена». «А этой ночью, значит, еще не могла принимать?» С затаённым ехидством поинтересовалась Лина. Взглянув на девушку ласковым взглядом сытой анаконды, Мюллер покачала головой. «Ветрова, ты меня опять удивляешь. В нашем монастыре без моральных терзаний паралитика сбросят с парашютом или даже без него. У нас для этого вовсе не обязательно считаться здоровым. Или ты вконец отупела?» «Хорошо», – согласилась Лина. «Раз здорова, то могу приступить к выполнению своих обязанностей. Давайте направление в любой филиал». «Ишь ты!» – усмехнулась настоятельница. «Направление ей подавай». «Не угадала. Помнишь, когда ты очнулась после практики, я обещала тебе отпуск?» «Ну?» – насторожилась Лина. «Обещание надо выполнять. Завтра же отправишься на курорт. Сентябрь, южные моря с горячей водой, фрукты, солнце, пляжи, парни. Все болячки мигом улетучатся. Забудешь, на какой руке пальцы затекают. Гарантирую». «Я готова приступить к работе без отпуска», – решительно заявила девушка. «А кто тебя спрашивает?» Снисходительно констатировала настоятельница. «Считай это приказом». «Я имею право подать жалобу руководству». Не сдавалась Лина. «Обучение закончилось. Я вообще не пойму, на каком основании меня и других воспитанниц держат в монастыре». «Хоть 310 жалоб подавай, а завтра все равно пойдешь в отпуск. Поняла?» «Что все это значит?» Мюллер покачала головой, закатила глаза вверх, всем своим видом показывая, что из последних сил терпит несусветную тупость своей воспитанницы. «Ветрова, ты хотя бы примерно на уровне спинного мозга представляешь, что означает слово «приказ»?» «Так точно?» «В таком случае, к чему все эти тупые вопросы? Или ты сомневаешься в моих полномочиях отдавать тебе приказы?» «Никак нет», – четко отрапортовала Лина и почти просительно добавила. «Но что все это значит? Что вообще происходит?» Настоятельница помедлила, затем ровным, спокойным голосом, как бы взвешивая каждое слово, произнесла. «Алина, в последнее время произошло много неприятных вещей. Все знать тебе не обязательно. Я считаю, что твое место сейчас на Южных морях. Врачи со мной согласны. Тебе сейчас лучше поваляться на теплом песке, восстановить здоровье. Если все будет хорошо, через пару недель станет спокойнее, а там и ты вернешься, приступишь к нормальной работе. Так что хочешь ты того или нет, в отпуск отправишься. Ясно?» «Не все», – честно призналась Лина. «Ничего», – усмехнулась настоятельница. «Один из наших вертолетов нуждается в небольшой модификации. Завтра ты перегонишь его на завод. за 400 километров. Оттуда транспортным бортом доберешься до Магдебурга. Далее пересадка на гражданский рейс до Каира. Все необходимое получишь в канцелярии. Все поняла? А к чему такой сложный маршрут? Не удержалась Лина. Мюллер вздохнула. Ветрова, я что, еще и отчитываться перед тобой должна? Радуйся. У тебя не слишком впечатляющие навыки пилота вертолета. Это тебе вместо тренировки. Все, разговор окончен. Ты и так отняла у меня много времени. Брысь отсюда. Вскочив, девушка поспешно проследовала к дверям, зная, что после подобных фраз продолжать разговор невозможно. Уже закрывая дверь, не удержалась, обернулась, успев заметить в глазах настоятельницы тревожный огонек. Это только добавило вопросов, на которые не было ответов.